«А-а-а!» — взвопил он, чуть ли не начав рвать волосы на голове. «Ты утверждаешь, что не знаешь эту нимфоманку, а кто говорил все те речи, что она ему не безразлична? Ну ладно, тогда чем плоха Ксинер? Она пусть и не такая напористая, но тоже согласится, стоит тебе только намекнуть. Во-первых, она моя сестра. Во-вторых, это может быть опасно», — покачал я головой, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Ладно, второе. Но, сестра, серьезно, ты слишком зациклился на этом. Даже если каким-то чудом она правда сестра этого тела, она не твоя сестра», — продолжал стоять на своем Асура. «Кстати, не собираешься сделать ДНК-тест, чтобы узнать наверняка? Не имеет значения. Зачем тратить силы впустую на дело, которое ничего не значит?» — спросил я. «В любом случае, в моем понимании, нельзя просто взять и потрахать АМ. Ты понял? Ха, типичный Аиш, ты же это понимаешь?» — закатив глаза, возразил мне он. «Напомни мне, кто там резал, растворял людей, вставляя им продолговатые металлические предметы в определенные места?» «КХМ, КХМ, это были пытки, а не романтические игры», — поправил его я, стараясь отвести взгляд. «Да-да, это другое, понимаю», — закивал он головой в ответ. «Но пойми, людям, дошедшим до этого этапа отношений, ничего не мешает. Тем более, когда другая сторона не то что не против, а всеми руками за». «Нет, это неправильно», — продолжал я стоять на своем. «Да и в любом случае сейчас просто нет времени на это. Мы и так развлекались с Линь Юнер, так что теперь пришло время работать. Нас ждет еще много чего интересного. Только вот скажу тебе по секрету, держание за ручки и редкие поцелуйчики обычно развлечением не называют», — заметил Асура. Глава 419. Встреча старшего товарища соученика, Иньян. «Итак, чем все же закончился бой?» — спросил я у Луминшинга, войдя в специальный кабинет. Он был предназначен для ответственных лиц видных кланов, участвующих в подпольных боях. И как у одного из лучших кланов, у Ло имелась такая комната. «Разве твоя подруга тебе не рассказала?» — сильно усталым голосом спросил он, вздохнув с облегчением. «Еще бы, с его точки зрения на волоске был не только он, но и весь клан Ло. Удивительно, как он смог спокойно продолжать заниматься своими делами, не зная, что со мной все в порядке. Или ему хватило слов мага исцеления, что я в стабильном состоянии?» «Мы говорили немного о других делах», — уклончиво ответил я, вспоминая все ее провокации. «Победу признали за вами. Повелителя бури забрали с дырой в животе без сознания, так что решение судей было очевидно», — начал объяснять Ло Миншенг. «Но и вы заставили нас сильно поволноваться. Я даже подумать не мог, что вы пропустите тот удар, из-за чего ваша жизнь окажется на грани. Благо Ло Ян смог быстро прибыть и вытащить вас магией высокого уровня, полностью исчерпав все свои магические запасы. Да и ваша регенерация, по его словам, просто поразительная. Ваши ладони восстановились прямо на глазах, стоило ему лишь слегка простимулировать регенерацию своей магией». «Ага, это своего рода моя особенность. Но не стоит слишком о ней распространяться», — отмахнулся я от бессмысленных подробностей. «Как меня лечили, мне и так очевидно. Хотя тут меня посетила мысль, что, если ранить мою ладонь или отрубить, скажем, палец, а потом использовать молниевый покров, он вернется или нет? А если появится энергетический заменитель, то после возвращения руки в привычное состояние отрастет новый, или так и будет отсутствовать? Но пока на такой эксперимент я не был готов решиться». «Что известно по восстановлению повелителя бури? Он смог оклематься или нет?» «Не волнуйтесь. Пусть никто и не уверен, что точно произошло в конце из-за слишком большой скорости событий, но организация Синьса не будет возлагать на вас ответственность за его смерть», — заговорил он совершенно не о том, что меня по-настоящему интересовало, но быстро исправился и перешел к самому интересному. «В любом случае, он пусть еще и не пришел в себя, но его состояние стабильно. Люди, стоящие за ним, также вызвали мага исцеления высокого уровня. Но в любом случае вы оставили ему большой шрам в области живота, и все могло бы быть намного хуже, если бы удар повредил жизненно важные органы. Значит, ему повезло», — заключил я, раздумывая об ограничениях магии исцеления. «Даже магия высокого уровня не может восстановить серьезные травмы, не оставляя шрамов. Их можно убрать, срезав кожу и быстро восстановив ее, но на мой взгляд это слишком проблемно и бессмысленно. Если они не ограничивают боевую мощь, то нет смысла от них и избавляться. Тем более некоторые выглядят достаточно круто. Возможно, только магия исцеления высшего уровня способна восстановить, не оставив никаких следов, или что-то на уровне полной реконструкции тела, как возрождающее пламя Мофаня. Закончив разговор со старейшиной Ло, я покинул подпольные арены и вернулся в мастерскую. Необходимо было завершить подготовку к встрече с Тан Ю, а также проследить за завершающим этапом подготовки операции «Тройной секрет». Дни вновь потянулись один за другим, ничего особого из себя не представляя. Тренировка с Му Нуцзя прошла спокойно, а в остальном я не покидал мастерскую, продолжая тренироваться в использовании техники ковки внутренней энергией, а также развивая остальные техники. В частности, самым сложным была работа над моими собственными артефактами. Для изготовки каждого из них я использовал технику закалки внутренней энергии сотней ударов. Только на выковку одного артефакта необходимо было потратить сутки. А потом шел еще сложный процесс нанесения формулы встраивания души. И пусть сами артефакты были довольно простыми защитными, броней и щитом, но работа над ними убила у меня полтора дня постоянной работы. И это учитывая, что их выплавка закончилась раньше. Однако и результат был невероятен. Они могли выдержать удары младших полководцев, не говоря уже о магии высшего уровня. Правда, был и огромный недостаток. Духовной энергии они сжигали порядочно, и если я не хотел упасть в обморок, призывать их необходимо было лишь на пару секунд. Благо, этого хватит, чтобы пережить удар высшего уровня, а дальше в бой вступят те, кто больше подходит для этого. В среду подошла очередь последнего крупного проекта, что я собирался выполнить в этой мастерской, а именно артефакт для демонстрации Тан Ю, по совместительству еще и заготовка для кинжалов кан-фу. Его создавать я, естественно, собирался без применения сложной техники. Это было бы слишком подозрительно. Конечно, нанесенные формулы тоже могут подвергнуться вопросам, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Было просто невозможно подготовить еще один артефакт к его приезду. Слишком много навалилось в один момент, так что в конструкцию были внесены разительные изменения и полностью исключена главная функция со встраиванием семян. Вместо нее я решил отработать способ взаимосвязи двух артефактов и контроля их имитацией магии пространства, чтобы было возможно метнуть кинжал и тут же вернуть его обратно. Работа была намного проще, чем с моими собственными артефактами из-за того, что они были максимум на уровне высшего главнокомандующего. Всего полдня потребовалось для завершения работы. К тому моменту, как я успел немного отдохнуть и восстановиться после создания артефакта, зазвонил телефон, и радостным голосом Тан Ю сказал, что приехал в Шанхай. Ха, как же это было предсказуемо. При этом был уже вечер, так что ожидать приезда гостей никто бы не стал, но у меня все готово. Быстро прибравшись и еще раз проверив мастерскую на соответствие легенде, отправился на вокзал, где меня, собственно, и ждал старший Тан Ю. Нашел я его в зале ожидания, читающим что-то на телефоне. Было довольно необычно видеть его одетым в обычную одежу, джинсы и толстовку, которые при этом нисколько не скрывали его мощного рельефного тела, а светлые волосы добавляли еще больше экзотичности его виду, словно он был иностранцем. «Привет, брат Тан Ю, я не ожидал, что ты приедешь сегодня, так что прости за задержку», — поприветствовал я, его помахав рукой. «Ничего, Ксин Юн, или мне лучше звать тебя Тан Сан?» — улыбнувшись, спросил он с легкой язвительностью в голосе. «Брось, зови меня Ксин Юн, Тан Сан всего лишь псевдоним», — улыбнувшись, замахал я рукой. «Тебе есть, где остановиться, просто у меня не так много места, но если что найду...» «Нет, извини, не успел забронировать номер в гостинице. Мастер Тан Хао неожиданно сказал мне приехать проверить тебя сегодня», — извиняющимся тоном сказал он. «Ха, как же, не умеешь ты врать, к тому же у меня уже есть информация, что ты давно собирался приехать. Ну ладно, хорошо, тогда пошли», — махнул я рукой, позвав его с собой. «Я как раз закончил изготовление нового артефакта для мастера. Надеюсь, старший брат-соученик оценит его и передаст мастеру. Конечно, за этим я и приехал. А также хотел бы еще проверить твою мастерскую и как у тебя идут дела». До мастера дошли некоторые слухи о том, как клан Ло продавал артефакты Тан Сана на своем аукционе, но больше ничего такого слышно не было, как бы между прочим говорил Тан Ю. «Правда, не думал, что их мелкий аукцион заинтересует мастера», — невинно сказал я. «Это была попытка поучаствовать в чем-то крупном и сорвать большую прибыль за раз. К сожалению, мне с трудом удалось выполнить работу в срок, а потом мастер наказал мне отдыхать месяц, Так что только лишь недавно я подготовил все необходимое и решил создать артефакт для мастера. Понятно. Поднимать свою мастерскую с нуля довольно сложно. Мастер до сих пор не очень одобряет твою затею, но ему интересно, что у тебя выйдет, проговорил он, садясь со мною в такси. Всю дорогу мы говорили об артефактах и их создании, не касаясь закалки тела. Вот и моя скромная обитель, представил я ему свою мастерскую. Брат Танью, думаю, ты устал с дороги, так что проверку можно оставить на завтра. Или ты уже завтра собрался уезжать? Нет, я приехал достаточно надолго, осматривая здание и двор, говорил парень. Помимо проверки кузнечных навыков, учитель поручил мне еще обучить тебя полной версии сердца молота и проследить за твоим дальнейшим развитием, ведь месяц ограничений закончился. Мне интересно посмотреть на тот артефакт, что ты создал после пробуждения внутренней энергии. Но я ведь не вошел в клан, а всего лишь являюсь учеником мастера Танхао, удивленно спросил я, как бы не ожидая такого поворота. Ничего страшного, мастер получил разрешение, успокоил он меня. Ага, как же, как будто это не очевидно, что ты хочешь получше понаблюдать за мной и понять, походит моя энергия на Асуру, или же есть в моей истории несостыковки. Как будто вы с Ченки ни о чем не договорились. К несчастью для вас, подловить меня будет сложно. Я специально готовился к этому, и по словам Чен Роу у меня достаточно хорошо получается скрывать свои навыки. Ясно. Тогда, задумчиво протянул я, давая выбор дальнейших действий ему. Пока осмотрю мастерскую и отдохну. Надеюсь, тебя не затруднит показать ее? Спросил Тан Ю с большим интересом. Конечно, кивнул я головой, решив начать с жилой части. Ничего особенного там не было, кроме одного. В комнате на втором этаже валялась парочка женских вещей, что не могли не привлечь внимание парня. Конечно, это были вещи Ксинер, специально оставленные здесь. Ксин Юн, я вижу только два объяснения нахождения этих вещей у тебя, слегка смутившись, сказал он, держа в руках женскую майку. А, это сестры. Она иногда заходит ко мне и в последний раз забыла пару вещей, невозмутимо ответил я, словно ничего и не произошло. Скрывать от Тан Ю Ксинер было глупо. Чен Ки знает о ней, и после рассказа о проверке точно найдет несоответствие, предположив, что я подготовился, ожидая визита. А ты о чем подумал, КХМ? Не бери в голову, кашлянул он, возвращая вещи на место. Я не знал, что у тебя есть сестра. Я и не говорил. Мы недавно встретились вновь, так что я не вижу смысла говорить об этом, слегка уклончиво ответил я, делая вид, что мне неудобно. В общем, это долгая история, связанная с моими родителями, но ты можешь не волноваться. Она не знает о кланах закалки. Она даже магом не является, обычный человек. Правда? Ну ладно. Хотя мне интересно, как вы встретились, пожал он плечами, направившись вниз. Долгая история. Случайно столкнулись в Сиане и с трудом узнали друг друга. Я просто не мог бросить ее одну, так что помогаю деньгами. Все же родная сестра, объяснил я, не сильно вдаваясь в подробности, тем временем следуя за Тан Ю в мастерскую. А тут мое рабочее место, в соседней комнате небольшой склад, позже я хотел бы переделать ее во вторую мастерскую и нанять помощника, но это все же далеко идущие планы. Основной же склад находится в подвале, хотя сейчас он пуст, у меня просто нет денег для его заполнения. Возможно, я слегка переборщил, купив этот домик на вырост, но как по мне это лучше, чем спустя пару месяцев искать новый. Ясно. А это, удивительно, словно пропустив мимо ушей весь мой рассказ, завороженно смотрел Тан Ю на обновленную мною печь. Естественно, разбирать ее и приводить к стандартному виду я не собирался. Это было слишком запарно, да и не было большим секретом. Ты сам ее так переделал или купил уже такой? Сам. Правда, это было довольно сложно и затратно, но ждать с пару недель для создания одного артефакта слишком невыгодно. В любом случае получилось намного дешевле, чем покупать профессиональную печь, ответил я, словно не видя в этом ничего удивительного. Сам понимаешь, для меня хорошая печь крайне важна. Пусть и можно быть кузнецом и без магии огня, но так твои способности будут слишком ограничены. Все равно, что не иметь таланта вовсе. Так что я подумал, что перекрою это своим упорством. Сейчас, кстати, я поставил выплавляться парочку простых сплавов для практики и на продажу. Хотел наверстать упущенное после месячного отдыха. Ага, рвение в работе — это хорошо, кивнул он головой. Это значительно упростит работу, не потребуется долго ждать. Завтра уже сможем начать? Да, без проблем. Эти сплавы просты, и им требуется всего пара дней, от силы неделя, кивнул я головой. Или брат Тан Ю хотел посмотреть достопримечательности, пока материалы будут готовиться. Ничего страшного, это можно будет сделать и позже. Пока сосредоточимся на твоей подготовке, раз есть такая возможность. Потом еще надо будет проверить Чен Роу и Чен Ки. Их отец волнуется и просил заодно проведать их, довольно заявил он. Видно, ему такой расклад нравился больше. Глава 420. Втереться в доверие, Ксинер, Иньян. Сегодня я наконец-то готова приступить к заданию брата. Больше недели я готовилась, изучала цель, издалека наблюдая за ней. Это было всего лишь мое второе задание, и я не хотела, чтобы оно повторило судьбу первого. Быть наказанной братом и стоять в углу Ксинер совсем не хочет. А задание было далеко не настолько простым, как прошлое. Ксинер, конечно, приятно, что брат так доверяет ей, но никак не может избавиться от волнения. Ведь ей надо убить целого мага духа высокого уровня. Он уже на второй ступени и пусть имеет только вторые духовные границы, это не отменяет его огромную силу по сравнению с малышкой Ксинер. Вторым элементом цели был свет, так и застрявший на пике среднего уровня, как и третий элемент – молния. Даже если учитывать только эти два элемента, шансов победить в открытом бою нет. Но, к счастью, целью был старичок старше 60. Из-за возраста он был уже не так силен, и это относилось и к скорости выпуска магии, и к физической силе. Однако даже так Ксинер, маг начального уровня, никак не могла с наскоку победить его. Но она была магом яда. Имея же милую мордашку, не нужно было даже заманивать его в ловушку. Достаточно было сблизиться и понемногу подмешивать накапливающийся яд, добив в конце. К счастью, клан Ло подобрал мага с расчетом на это. У старика не было близких родственников и он жил один, тихой жизнью, зарабатывая выполнением небольших и несложных заказов, связанных с магией духа. Потребовались значительные усилия, чтобы убедить его взять такую работу. Но так как она подразумевала сравнительно несложные манипуляции с памятью, он согласился. По легенде, стирание памяти требовалось из-за некоторой секретности проекта, достаточно распространенная практика, и обычно сами маги духа не сильно концентрировались на этих воспоминаниях. После завершения работы давали просмотреть свою память о деле и их отпускали. Если же необходимо было скрыть что-то особенно секретное, пользовались услугами доверенных магов духа. Все же устранять мага духа крайне проблемно и может привлечь слишком много внимания. Брат же решил перестраховаться, как всегда. Я уже давно поняла, что он крайне серьезно относится к своим тайнам и слишком сильно дрожит над ними, никому не доверяя. Иначе у него не было бы таких проблем с контрактами, что ему пришлось переложить часть из них на меня. Думаю, это можно считать жестом доверия мне. В любом случае секреты брата и правда удивительные, так что я могу понять его осторожность. Как бы просто прогуливаясь по улице, я шла в направлении цели. Сейчас он возвращался с магазина, неся в руках достаточно тяжелый пакет. Выглядел же старик не то чтобы совсем дряхлым. У него были аккуратно зачесанные назад волосы, красивая ухоженная борода, одет же он был в традиционную китайскую одежду и ходил с тростью. Судя по данным, у него были проблемы с ногами и трость была ему необходима. «Здравствуйте, позвольте вам помочь», — сказала я, буквально выхватив у него из рук пакет и пойдя рядом. Как я успела убедиться, он добрый и воспитанный человек, достаточно сентиментальный. Один раз мне даже удалось увидеть, как почти так же ему помогал молодой парень, так что в успехе своего плана я была почти полностью уверена. К слову, для безопасности я покрасила свою кислотную прядь волос в черный. Она, конечно, все равно возвращала цвет, но делала это значительно медленнее, чем раньше. «Ой, юная леди, не стоит, мне осталось совсем немного до дома, я могу справиться и сам», — вежливо заговорил старичок, добродушно улыбнувшись. «По правде говоря, я еще не настолько стар. Ничего-ничего, мне совсем не сложно», — добродушно улыбнулась ему в ответ. Самым опасным в общении с магом духа было то, что у них очень сильна эмпатия и они намного лучше чувствуют намерения и чувства других людей. К счастью, брат поделился парочкой секретов, как этого можно избежать. Пусть способы были не стопроцентные, но против несильного мага духа без четкого намерения прочитать меня, думаю, это сработает. Ключевым было верить в свои действия, верить в то, что они на самом деле искренние. Возможно, для других это было сложно, но для меня, для Ксинер, это оказалось проще простого, ведь я и правда милая добрая девушка, что помогает старикам по возможности, верно? Ох, ладно, все же молодежь не совсем безнадежна, покачав головой, пошел старичок дальше. Меня зовут Ду Вушен, спасибо за помощь, ни за что, мне совсем не сложно. Меня зовут Ли Тен Ву, приятно познакомиться, произнесла я, следуя за ним. Это долг молодого поколения, заботиться о старшем. Жаль, что многие этого не понимают. Ничего, это естественно. У молодых много своих амбиций, не стоит забывать об этом. Ведь именно вы те, кто создает будущее. Таким же, как я, остается только наблюдать за этим с высоты своих лет и давать советы, начал старик лекцию о различиях старости и молодости. Я же, тихо идя за ним, поддакивала, соглашаясь с его заявлениями. Жаль, но, как это ни странно, у меня тоже не было того, кто заботился бы о мне. Брат не в счет, это другое. Единственное, кого я могу вспомнить, кто по-доброму относился ко мне, это библиотекарша, но Ксинер плохо помнит ее. Так за какие-то 10 минут мы добрались до многоэтажки, где жил Ду Вушен. Я помогла ему поднять пакет на третий этаж, лифт именно в это время решили починить, так что было некрасиво заставлять тащить тяжеленный пакет на такую высоту. Старичок неоднократно сетовал на то, что пакет тяжелый и такой юной леди, как я, не стоит надрываться, он и сам в состоянии его нести. Знал бы он, что я вовсе не ощущаю его вес. Благодаря закалке тела я намного превзошла пределы человека. Правда, сейчас на мне был скрывающий инструмент, что полностью подавлял мою ауру. Я ходила с ним практически постоянно, с момента нападения на брата. Он опасался, что меня могут найти. Ксинер же думает, что это ему надо для какого-то плана, в который он не хочет посвящать ее. Вот и все, еще раз спасибо большое за то, что помогли мне донести его до дома. Не знаю, смог бы я сам дотащить его, вежливо прощался Ду Вушен, протянув руки, чтобы забрать пакет. Не стоит благодарности, мне было несложно, ответила я, отдав ему пакет. Удачи вам и до скорых встреч, произнесла я, быстро спустившись по лестнице и как бы отправившись по своим делам. Не стоило в первый раз сильно напирать, могли появиться ненужные подозрения. Тем более он остановился только на половине рабочих, и у него еще много незаконченных дел. Конечно, была не менее подозрительна и вторая встреча, но, по-моему, намного вероятнее встретиться с человеком второй раз, если ходите по одной улице и живете рядом, нежели что первый встречный будет всячески набиваться к вам в помощники и проситься домой. Для осуществления этого плана я даже сняла на свои карманные деньги квартиру недалеко от его, так что изобразить случайные встречи было проще. А благодаря помощи клана Ло мое имя нигде не светилось, так что и выйти на брата было гораздо сложнее. «Ох, это снова ты», — удивленно сказал Ду Вушен, когда я во второй раз выхватила пакет у него из рук. «Ой, а вы», — задумчиво пробормотала я, делая вид, что не узнаю его. Вторая наша встреча произошла спустя пару дней. Я шла, словно просто гуляла, и вновь случайно встретила старичка, которому нужна помощь. «Меня зовут Ду Вушен, вы уже помогали донести мне вещи несколько дней назад», — добродушно сказал он. «Вы живете где-то неподалеку?» «А, точно, я вас вспомнила», — закивала я головой. «Тогда еще в вашем доме был сломан лифт». «Верно, его до сих пор не спешат чинить», — недовольно покачал головой старичок. «Печально. Тогда позвольте мне еще раз помочь вам», — бодро добавила я, приподняв пакет повыше, делая вид, что он вообще не тяжелый. «Я правда живу неподалеку», — решила снимать квартиру и жить самостоятельно. «А последние несколько дней осматриваю окрестности, пока на подработке выходные. А вы самостоятельная юная леди», — пошел он дальше, молчаливо согласившись на мою помощь. «Не сказала бы, хе-хе», — почесала я затылок, смутившись. «Просто родители живут в другом городе, а я перевелась в школу в Шанхае. У меня не хватило навыков, чтобы поступить в школу магии, так что я налегла на другие дисциплины, чтобы поступить в хороший университет, а потом устроиться на хорошую работу и помогать своим родителям. Благородная цель, жаль, что немногих детей сейчас это заботит. Чаще всего они висят на шеях своих родителей или выставляют себя жертвами, что не смогли стать магами». «Эх», — печально вздохнул Ду Вушен. «У вас есть личный опыт?» — удивленно спросила я. Пусть мне и была известна его история, но я старательно делала вид, что искренне удивилась, полностью выкинув всю информацию из головы. «Ой, Извините, если спросила что-то не то, просто вы говорите так, словно это случилось с вами. Ничего, не переживайте, в этом нет ничего особенного. У многих есть неблагодарные дети, что забывают о своих родителях, покачал старичок головой с резко опечаленным лицом, после чего тихо пробормотал себе под нос так, что-нибудь у меня усилен слух, не услышала бы, а печальнее то, что так и не получилось помириться. Простите, я не хотела. Давайте лучше сменим тему, тут же заговорила я, отведя взгляд. У меня в школе необходимо создать и воплотить социальный проект, и я долго думала над этим. Не хотите ли мне немного в этом помочь? А, что вы имеете в виду, юная леди? Словно опомнившись, спросил он. Вы же слышали о том, что такое социальные проекты? Аккуратно спросила я. Я, конечно, стар, но разбираюсь во многих современных тенденциях. Это же просто какая-то общественно полезная деятельность, слегка возмущенно начал Ду Вушен. В наше время дети занимались этим и без всяких красивых обозначений, просто потому что это правильно. Да, верно, что-то типа того, только для завершения мне необходимы отчетные материалы, доказательства того, что я правда занималась этим, а не просто все придумала, пояснила я. В мое время нам доверяли больше, но и мы никогда так нагло не врали. И если и не совсем качественно что-то делали, в любом случае никогда не выдавали за сделанное то, чего не делали, пробурчал старичок. Так вот, встретив вас опять, я подумала, почему бы не сделать темой моего проекта помощь пожилым людям. Спросила я с горящими глазами, реально загоревшись этой идеей. Как я поняла, вы живете один, и вам часто нужна помощь. К тому же я живу неподалеку и смогу часто заходить к вам. Короче говоря, ты нашла легкий способ выполнить сложную задачу, да, усмехнувшись спросил Ду Вушен. Ну, не совсем, я правда хочу вам помочь, к тому же я умею вкусно готовить, уклончиво ответила я, вновь отвернувшись от него. Ха-ха, не стоит скрывать этого, я все же маг духа и распознать такую уловку несложно для меня, довольно посмеявшись, заявил он с хитрым выражением лица. Вау, так значит вы маг, круто, вновь с горящими глазами заговорила я, словно увидела знаменитость, а затем резко поникшим голосом добавила, «Тогда вам и не нужна моя помощь». Успокойся, я же не сказал, что отказываюсь», — возразил старичок все с тем же выражением лица. «Пусть ты и хитришь, но цель у тебя все равно благородная. К тому же этот старый джентльмен не против компании юной леди и ее помощи. Тем более, что этот старый джентльмен готовит плохо и уже давно не пробовал вкусной домашней еды. Спасибо, я вас не разочарую». Сильно обрадовавшись, ответила я. Глава 421. Уроки Тан Ю, Инь-Ян. Осмотр мастерской закончился на печи. Тан Ю она сильно заинтересовала, и он провел пару часов, изучая ее работу, пока я готовил ужин. Правда, пришлось сходить в магазин, оставив его одного, оправдав это тем, что не ждал гостей и не хочу показаться негостеприимным, угощая его едой быстрого приготовления. Это также было частью моего плана, дать ему возможность самостоятельно все проверить и осмотреть. Уверен, он сам бы нашел предлог отослать меня как-нибудь, так что не буду ему мешать. Все равно ничего толкового найти он не сможет. Все, что хоть как-то может меня дискредитировать, было вывезено и зачищено еще 2 недели назад. Сейчас там и дух от них простыл. После недолгого обеда, за которым мы немного обсудили создание артефактов, отправились спать. Разместились оба на 2-м этаже, я на кровати, что раньше занимала Ксинер, он же рядом на полу. Это было необычно, вот так лежать в кровати и засыпать. Давненько такого не было, с месяц наверное, не уверен. Да и вообще я впервые лег в эту кровать, хотя по легенде она, вроде как, моя. Странно это все ощущается, но думаю, поспать хорошенько одну ночь неплохо. В любом случае даже если я попытаюсь тайно уйти, Тан Ю может заметить. Все же он маг высокого уровня и довольно сильный практик закалки тела. К тому же его основной целью является слежка за мной, что бы он ни говорил. Однако по привычке долго я спать не смог и проснулся около 6 утра. Честно говоря, мне казалось, что и Тан Ю долго спать не будет, и не только из-за его стремления подловить меня и выяснить правду об Асуре, но и потому что для кузнеца бессонные ночи в создании какого-либо артефакта не должны быть так уникальны. Но этот парень спал, как младенец, совершенно не обращая внимания на меня. Может, я преувеличил его чувствительность, или этот парень просто притворяется, стремясь меня проверить, да без разницы, Это не имеет такого значения. Позанимавшись немного, я решил сделать завтрак. Должен сказать, что готовлю я не очень хорошо. Как-то не уделял этому внимания что в прошлой, что в этой жизни. Либо еду готовили за меня, либо я довольствовался фастфудом и едой быстрого приготовления. А в последнее время вообще питаюсь сушеным мясом монстров. Для этого большого ума не надо. Вскоре, как я закончил, проснулся и Танью, закончив завтракать, мы плавно переместились в мастерскую, где он сначала захотел посмотреть на мой новый артефакт. Хаем, неплохо. Ты попробовал использовать вкрапление магической пыли для лучшей проходимости энергии, но расположение каналов слишком хаотично, что наоборот лишь ухудшило положение, прокомментировал Танью, тщательно изучая пару кинжалов. Естественно, на них не было углублений, в которые должны были встраиваться семена. Их в срочном порядке пришлось заделать. Также из-за этого все каналы, созданные мной, спутались, да и не совсем для лучшей проходимости энергии я их создавал. Они соответствовали формуле связывания семечка и без него не имели совершенно никакого смысла. Думаю, к лучшему, что он сам для себя интерпретировал их наличие. Понятно. Я подумал, что так можно будет усилить эффект от формулы связи клана Тан, а основы изучил по книгам, взятых у мастера, закивав я головой, тоже пристально смотря на кинжалы. Видно, я слишком много взял на себя. Ничего, уже неплохо получить такой результат без должной практики. Но тебе пока не стоит сильно лезть в дебри и изучать настолько сложные техники ковки, вернув кинжалы, сказал Танью, говоря вполне добродушно и без задней мысли, строя из себя старшего. Либо он круто скрывает свои мотивы, либо просто забыл о них в своем порыве. Второе вполне в его характере. Для начала сосредоточься на отработке простых вещей. Каждый из твоих артефактов уникален и невероятен, пестрит разными уникальными возможностями, и дяде это нравится. Должен признать, меня тоже это интересует, но не стоит забывать об основах. Все твои артефакты несовершенны, у них полно мелких огрехов, что на первый взгляд не влияют на общую эффективность, но это крайне важно. Я понимаю и работаю над их устранением, но мне хочется изучать новые, а не монотонно отрабатывать базу, с легким пренебрежением сказал я. Не могу утверждать, что правда так думаю, но и того, что совсем не придерживаюсь этой идеи, не могу сказать. Все же Танью прав. Я стремлюсь разнообразить свои артефакты разными функциями, но вместе с этим у меня мало опыта в создании простых артефактов, что не лучшим образом сказывается на общем уровне мастерства. Думаю, не будь это я, другие не смогли бы так быстро продвигаться в изучении артефакторики и создавать то, что делаю я, имея тот же опыт. Ладно, это дело поправимое. Просто не стоит так стараться удивлять мастера и клиентов. Зачастую предпочтение отдают надежным артефактам, сделанным без огрехов, нежели экстравагантным. Хотя и на них всегда есть спрос, заключил парень, подходя к печи. Думаю, один из твоих сплавов скоро будет готов, можешь начать ковку. Скажем, сделай из него такие же кинжалы, а я посмотрю на то, как ты работаешь, и дам пару советов по контролю внутренней энергии. После этого я покажу тебе на примере правильную технику сердца молота, и ты попробуешь ее использовать самостоятельно. Хорошо, как скажешь, старший брат, с легкой улыбкой ответил я естественным голосом. Конечно, он не мог ощутить всю мощь моей внутренней энергии из-за скрывающего артефакта и не мог так сразу понять, что на самом деле я не недавно закончил этап подчинения, а уже нахожусь на этапе концентрации. Но стоит начать использовать технику сердца молота, как внутренняя энергия сама начнет двигаться по телу, и такой мастер, как Танью, очевидно, хорошо знает эту технику и сможет узнать все ее аномалии даже без фиолетовых глаз молнии. А после подтверждения своего предположения всего лишь попросить Танхая проверить меня, и тогда истина легко выйдет на свет. Ему мастер точно поверит, в отличие от Ченки, и хотя бы заставит его усомниться и провести проверку, это точно. Удерживает же его от этого шага неуверенность в своем мнении, подкрепляемая его доверчивым и мягким характером. Он просто не хочет поднимать шумиху, пока сам не уверен в этом. Это не в его характере. Как раз для того, чтобы справиться с этим испытанием, я и тренировался вместе с Чен Роу. Закончив выплавку слитка, я приступил к закалке. Взяв молот, я привычным движением поднял его, приняв необходимую стойку, и резким движением опустил его на кусок металла. Раздался легкий звон, за которым последовал следующий удар, за ним еще один и так далее. Все это время по моему телу бегала всего одна небольшая струйка внутренней энергии, что не отдавало особым элементальным оттенкам. Если человек с фиолетовыми глазами молнии, хорошо разбирающийся в технике, ничего не заметил, то сможет ли это сделать Тан Ю? Судя по его выражению лица, нет. В любом случае я сделал все возможное. Жаль только, что так обмануть его выйдет только сейчас. Имитировать накопление энергии в ходе использования техники и не раскрыть ее элементальный окрас будет невозможно. Стоит поработать над оправданием этого. Мы весь день проторчали в мастерской, израсходовав солидную часть моих запасов на низкосортные артефакты начала среднего уровня, спасающие только от низших вожаков стаи. Большую часть потратил сам Тан Ю, показывая, как правильно использовать завершенную технику молота сердца, пока я восстанавливал силы. Для этих целей он даже привез с собой специальный восстанавливающий эликсир. Держу пари, его ему дал Чен Ки и подробно рассказал, с какой скоростью он должен восстанавливать энергию в моем случае. Жаль, но я уже сталкивался с таким и отлично знал его дозу. Конечно, клан Гун знаменит своими эликсирами, но Чен Ки не мог знать мой уровень знания о нем. Хотя, возможно, он специально назвал Тан Ю неверную цифру, тем самым ловя меня в ловушку собственных знаний. Так что я специально затягивал предполагаемое время восстановления, хотя оно мне, собственно, и не было нужно. Судя по всему, план работал, и он ничего не заподозрил. А что, если это был просто жест доброй воли старшего к младшему? Неожиданно спросил Асура. Стоит ли так сильно искать глубокий смысл в его действиях? Не уверен, но зная Чен Ки, лучше перестраховаться, безразличным тоном ответил я, вновь беря в руки молот для очередной попытки. В общем, Тан Ю был доволен моими успехами, собственно, как и я. Пусть я и своего рода гений, как бы высокомерно это ни звучало, но это очевидный факт. Даже мне было сложно изучать техники без чьей-либо помощи, и советы старшего соученика были очень полезны. Тем более он знал о технике гораздо больше Чен Роу, помогающей мне до этого. Однако даже так он не собирался уезжать в ближайшие пару дней, а мне хотелось бы оставить субботу свободной от занятий. По одной крайне важной причине. Именно на этот день был назначен поход с Лиа Джи, к которому мы все готовились, часто списываясь. Если отменить тренировку с Муну Цзя было несложно, то это событие должно произойти. К счастью, не думаю, что Чен Ки будет сильно сопротивляться, все же это и для него выгодно. С одной стороны, он поймет, что я знаю про возможную ловушку, стараясь туда попасть, с другой стороны, что ему с моего знания. Ловушка есть ловушка, скорее всего, он сообщит об этом хранителям, но, мне все равно, даже зная об этом, ничего не поменяется. Надо будет лишь все правильно разыграть и не помереть раньше времени. Безусловно, это риск, но риск необходимый для моего спокойного существования. Иначе я просто не смогу спокойно передвигаться по Шанхаю, зная, что за мной бегает куча народа с убийцей высшего уровня. Но то, что произошло на следующий день, ближе к 2 часам, меня слегка выбило из колеи. А именно во время занятия с Тан Ю в дверь позвонили, и так как я в этот момент отдыхал, открывать выпало мне. Открыв же дверь, я был знатно удивлен, увидев красноволосую девушку с прической кари, а также женоподобного парня с каштановыми волосами. Фиолетовые же глаза ясно выдавали в них родственников. Какого черта Чен Роу и Чен Ки здесь делают? Чуть не закричал я, но осознание пришло достаточно быстро. Привет, Ксин Юн, давно не виделись. Так вот, значит, где ты от меня прятался все это время? Нагло спросила девушка, заходя внутрь. Если бы не братец Тан Ю, то не знаю, как бы нашла тебя. Ха, в интересном месте ты живешь, заметил Чен Ки, следуя за сестрой. Ну, входите, раз уже пришли. Тан Ю учил меня сердцу молота и сейчас занят, завершая заготовку для артефакта. Не хотите ли чаю, пока ждем его? Вежливо предложил я. Держу пари, идея прийти сюда принадлежит Чен Ки. Правда, не уверен, что именно ему даст знание моего места жительства. Все же не факт, что я вообще буду здесь появляться после отъезда первого ученика. А пока он здесь, мастер Чен не сможет действовать свободно. Хм, с другой стороны, ему ничего не мешает наплевать на Тан Ю и убить нас обоих, пустив концы в воду, тем самым заставляя меня в отчаянной битве раскрыться перед ним. Надо быть осторожнее. Да пожалуйста, закивала головой Чен Роу. Знаешь, как я удивилась, переведясь в Минчжу и узнав, что тот, кого я искала, взял и свалил на самообучение, попутно блеснув своими мозгами. «Ха-ха, это было не очень хорошо, но я не знал, что сестрица Чен Роу переведется в Минчжу ради меня», — неловко рассмеялся я, почесав затылок. «Ладно, ладно, взамен, пока ждем чай, я осмотрю твою комнату. Как думаешь, братец, у него будут пошлые журнальчики?» — задорно крикнула она, побежав по коридору в направлении кухни. «Эй, стой, кто тебе разрешал копаться в чужих вещах?» — раздраженно спросил я. «Тем более там кухня». «Да, ну ладно, сначала же надо поставить чайник», не сильно расстроившись, заявила она, хлопая дверью. «Я пока пойду к Танью и узнаю, что ему от нас вообще нужно», тихо сказал Чен Ки, пользуясь созданным хаосом, чтобы идти туда, куда хочет. Глава 422. Пикник с Лиа Джи, Иньян. «Ха, не ожидал, что вы придете. Почему ничего мне не написала?» С легким вздохом спросил я шепотом, закрывая за собой дверь на кухню. «Сам виноват», — отрезала Чен Роу, резко сменив свою манеру общения на спокойную, после чего добавила, хитро улыбнувшись. «Ну а еще я хотела сделать сюрприз». «Понятно». «Ладно, это не так важно», — вздохнув, ответил я, ставя чайник на плиту. «В любом случае я к этому готов». «Я так и знала», — сказала она, подходя ко мне сзади и слегка приобнимая. «Тебя просил прийти Танью, что он сказал?» «Это тебя Чен Ки надоумил оттащить меня в сторону и дать ему свободу действий?» — спросил я, насыпая чай для заварки. «Да, ничего особого братец Тан Ю не говорил, всего лишь сказал, что хотел встретиться, но сейчас занят твоим обучением». Сбросил адрес и попросил прийти, задумчиво пробормотала Чен Роу, становясь рядом. «А мелкий ничего такого не просил, это мое решение». «Ясно», — произнес я без особых эмоций. «Хорошо, в любом случае все идет довольно неплохо. Надеюсь, не надо говорить, что делать дальше. Я не глупая, если что», слегка обидевшись, буркнула она, отвернувшись. «Думаю, можно просить за это награду». «Да, Хаем», слегка улыбнувшись, хмыкнул я. «Конечно», добавил я, неожиданно взяв ее подбородок и поцеловав в губы. От шока Чен Роу даже выпучила глаза, но быстро среагировала и прижалась сильнее. «Ха-ха, в этот раз, я», начала она, но я остановил ее, коснувшись пальцем до ее губ. «Не в этот раз, ты мне нравишься, но сейчас не время. Возможно, когда все успокоится, я уделю тебе больше времени», произнес я, возвращаясь к наведению чая. Это было сложно. С одной стороны, я видел стремительно приближающуюся цель и не видел препятствий, с другой, я так не мог. Это должно было быть чем-то волнительным, более романтичным, что ли. Я не мог просто взять и сделать это. Асура пусть считает меня тупоголовым айшим девственником, но так оно и есть, отчасти. Кхм-кхм, просто я в душе романтик и, не слишком силен в общении с девушками. Даже в прошлой жизни, имея столько возможностей, ни разу не пробовал для своих целей охмурить их. Подкуп, угрозы, компромат, милая личика ребенка, да, я всем этим пользовался, но никогда не выступал в роли соблазнителя. «Ха, а ты покраснел, это выглядит мило», усмехнувшись, заговорила Чен Роу, вырывая меня из мыслей. «Как думаешь, кто-нибудь поверит, что великий и могучий Асура, что на арене никому не дает спуска, так не уверен в отношениях? Кхм, давай сменим тему, по-моему, ты хотела осмотреться, верно?» — спросил я, слегка прокашлившись. «Я действительно расслабляюсь рядом с ней и с Ксинер. На удивление с ними спокойно и хочется не думать о всякой ерунде, а просто наслаждаться моментом». И именно в это время засвистел чайник, а со стороны коридора послышались шаги. Буквально через мгновение вошли Тан Ю с Чен Ки. После немного неловкой сцены мы быстро уселись за стол и продолжили разговор за чашкой чая. В основном говорили о жизни Чен Роу и Чен Ки в Минчжу. «Все же брат Тан Ю приехал проверить нас всех, а со мной подобная беседа была уже проведена. Кстати, братишка Тан Ю, ты же редко когда покидаешь мастерскую дяди Тан Хао. Не хочешь завтра прогуляться по Шанхаю и посмотреть его достопримечательности? А в Восточной Жемчужине есть куча мастерских с довольно хорошими мастерами. Думаю, тебе интересно будет с ними встретиться», — плавно завела разговор о нужной мне теме Чен Роу. «Хаем, было бы неплохо, но я должен обучать Ксин Юна. Конечно, у него уже неплохо получается и он дальше сможет практиковаться сам, но, как старший ученик, я не могу бросить его», — задумавшись, ответил Тан Ю. «Да брось, один день ничего не сделает. Надо думать и о себе, братец Тан», — задорно произнесла в ответ девушка. тебе же правда интересно посмотреть на местных кузнецов. Да, но, я и так приехал неожиданно, и младшему брату, скорее всего, пришлось отменить многие из своих планов. Не хотелось бы после этого бросать его, не убедившись в завершении своей работы, неловко сказал он, почесав затылок. На самом деле, брат Тан Ю, я сам хотел у тебя попросить разрешение завтра пропустить занятие. Мы с сестрой запланировали поход по магазинам, а нам и так редко удается встретиться, начал я с дружелюбной улыбкой. Так что я буду только рад, если ты проведешь этот день с сестрицей Чен Роу. Не все же время уделять мне, Ну, раз так, еще сильнее задумавшись, начал Тан Ю, покосившись на Чен Ки. Брат Тан Ю, раз Ксин Юн сам предлагает тебе заняться делами и отдохнуть, то не стоит отказывать, пожав плечами, с легким вздохом произнес Чен Ки. Я же хотел послушать про твою сестру. У такого гениального мастера и сестра должна быть необычной. Ха-ха, на самом деле она обычная девушка и даже не маг. Сейчас учится в обычной школе и готовится к вступительным в универ. Хочет стать юристкой и работать судьей. Коротко рассказал я придуманную заранее предысторию. Не уверен, знает ли Чен Ки, что Ксин Эр маг. Узнать это он мог либо от Лиа Джи, что этого не знает, либо от хранителей, у которых не должно быть информации о том, кто такая Ксин Эр и вообще о ее существовании. Иначе повелитель бури вел себя по-другому. В любом случае это не сильно важно, даже если Чен Ки попробует подловить меня на лжи и расскажет об этом Тан Ю, то тот, скорее всего, не поверит ему. Пусть это и зародит некоторые сомнения. Хорошо, тогда так и поступим. А послезавтра, я думаю, мы уже закончим с оставшимися делами, и я вернусь обратно к мастеру, хлопнув в ладоши и закивав головой, подытожил Тан Ю. После этого мы еще достаточно долго говорили, а затем разошлись. Чен Ки и Ксин Эр отправились обратно в общежитие, а мы вернулись к тренировкам. На следующий день, как и договаривались, я встретился с Ксин Эр. И вместе мы стали ждать Лиа Джи у входа в станцию метро. Конечно, от университета до границы безопасной зоны было не так уж и далеко, но мы хотели поохотиться немного на других монстров, тех, кто будет повкуснее, а значит, надо было отправляться в другой район города. Пусть все закуски и были на Лиа Джи, но мы не могли ей позволить все испортить из-за ее странного понимания ситуации, поэтому захватили с собой корзинку, полную печенья, специи и овощей для барбекю. Вскоре пришла и она, одетая в удобную спортивную одежду, в которой было легко двигаться. За спиной же у нее был рюкзак, полный всякой ерунды, вроде спрея от насекомых, веревок и подобного. Это достаточно сильно контрастировало с нами, одетыми в обычную одежду, джинсы и куртки. «Ты словно в поход собралась», еле подавляя смех от ее нелепого вида, заметил я. «А вы словно и правда на пикник идете», возмутилась она, обидевшись. «Да ладно тебе, мы же не будем далеко заходить и идем всего на день, не стоило так много тащить», — покачал я головой со снисходительной улыбкой. «Все необходимое и так лежит в наших пространственных браслетах», — добавил я, показав на вышеназванный браслет. Ксин Эр сделала то же самое, закивав с серьезным видом, еле подавляя смех. «ТЦ, мажоры», — цокнула языком Лиа Джи, — «я и забыла, что ты маститый охотник». «Ну, я не виноват, что это удобно и стоит своих денег», – пожал я плечами. Сама не думала попросить такое у отца, он, вроде, тоже охотник, к тому же высокого уровня, и зарабатывать должен немало. «Ха, да он неудачник, каких поискать», – бросила она, встряхнув головой. «Не стоит так говорить о родителях, они любят тебя и заботятся о тебе, как могут», – резко опечаленным голосом сказала Ксин Эр, опустив голову. «Ой, я совсем забыла, КХМ, не берите в голову. Мы просто поругались с родителями летом и еще не успели помириться», постаралась перевести тему Лиа Джи. «Пошли скорее, а то не успеем на наш поезд». Последовав за ней, мы без происшествий добрались до нужного района и вышли за пределы безопасной зоны. Здесь водились белокрылые цапли, существа уровня низшего слуги, чье мясо было довольно вкусным. Особой агрессивностью или численностью они не отличались, а из-за мяса вообще считались деликатесом. Так что Лига Охотников не выдавала заданий на их устранение, только если какой-то богач не хотел их попробовать. Сражаться с ними было словно детской игрой для нас с Ксин Эр, но вот Лиа Джи это давалось сложнее. Она была в ступоре просто от вида двухметровых цапель с острым, словно бритва, клювом. И это не говоря о том, что на нашем пути пару раз встретились одноглазые крысы. Лиаджи чуть ли не с визгом от них начала убегать, не успокоившись даже после того, как я за пару движений убил их. «Ксинер, тебе что, совсем не страшно? Это же гигантские крысы!» «Гигантские крысы!» — повторила она, косясь на труп бедной одноглазой. «Ну, уже безглазые крысы с поджаренным мозгом. Неужели великая журналистка боится грызунов?» — спросил я с легкой усмешкой. «Эй, у всех есть свои страхи. К тому же я никогда не видела крыс, тем более тех, что могут сожрать меня». Возмущенно начала Лиаджи. «Они просто мерзкие, особенно после того, как ты с ними разделался. Ха-ха-ха. Понятно, стоит привыкать к таким зрелищам. Если хочешь быть в центре событий, то и не такое придется видеть. Говорю тебе по своему опыту», — заметил я, вспоминая все те груды трупов, что в последнее время оставались после моей охоты. Немного успокоившись, мы продолжили движение, встретившись еще с несколькими группами монстров. Даже парочка одноглазых волков попалась. Мы не сильно далеко уходили от границы безопасной зоны. Во-первых, с точки зрения логики это было опасно, особенно учитывая столь скудный опыт общения Лиаджи с монстрами. Хотя в последний раз она даже попыталась атаковать крысу, немного парализовав ее атакой истине. Во-вторых, мне было так удобнее. За мной продолжал следовать лишь маг на пике высокого уровня. Не было Ло Миншинга или Ло Мейли, они просто могли спугнуть хранителей и убийцу, нанятого ими. А я хотел разом разобраться с ними. Хотя оставалась вероятность, что они все же не станут ничего предпринимать, но судя по информации, переданной повелителем ВОД, покушение было уже спланировано, основываясь на данных их покровителя и информаторов Китая. В результате мы нашли небольшую полянку, на которой разожгли костер и начали жарить мясо. Лиаджи пусть и чувствовала некую неловкость и неестественность ситуации, но с удовольствием поглощала приготовленные ксинер печеньки. Да так, что мне даже стало немного завидно и проснулся соревновательный дух не дать ей съесть их все. Но было не время для таких детских игр. Я был максимально сосредоточен на окружении, делая вид, что просто жарю мясо, пока девушки болтают за чашкой чая. Мне нельзя было пропустить атаку, к тому же ее целью могла стать Ксинер, а возможно и Лиаджи. Даже если Чен Ки просил ее не сильно трогать, не факт, что его вообще послушают. Хотя, возможно, они и не будут атаковать их, не будучи уверенными, что я вообще вступлюсь. Примерно спустя минут 15 непринужденной атмосферы, я ощутил в воздухе яд, распыленный аэрозолью. На меня он влиял слабо, так как я подготовился и выпил антидот, разработанный Ло Мейли, да и для Ксинер. Он был не слишком опасен, однако я был невероятно рад такому развитию событий. Все шло, как я и думал. Лиаджи начала делать вид, что ей нехорошо, хм, а может ей и правда не дали противоядие? В любом случае пришло время действовать моей сестренке. Брат, я что-то странно себя чувствую, голова кружится. Не мог бы ты посмотреть, может, я случайно дотронулась до какого-то ядовитого цветка? Спросила она, встав со своего места и направившись ко мне. Когда же она была в метрах 5 от меня и еле стояла на ногах, я ощутил знакомое движение маги. К нам приближалось небесное лезвие, и к моему счастью, оно идеально попадало сначала прямо в спину Ксинер, а потом уже в меня. Глава 423. Три сибирских гения. Финальный бой. Часть 1. Инь-Ян. Не позволяя улыбке появиться на лице, я одним рывком оказался прямо перед Ксинер, активировав молниевый покров и выпустив мощный магический всплеск, а также призвав свою броню ровно на пару мгновений, подгадав момент перед самым попаданием небесного лезвия. Пусть броня и спасла от основного урона, но мои внутренности неприятно встряхнула, к тому же нас с сестренкой отбросила и впечатала в дерево. А, что произошло? На нас напал монстр, Ксин-Юн. «Ты, ай, голова», резко встав и схватившись за голову, заговорила Лиаджи, тут же упав на колени. С трудом поднявшись и встав на колени, я откашлял большой сгусток крови. Голова до сих пор кружилась от силы удара, и мне было трудно понять, что происходит вокруг. Но благодаря внутренней энергии я постепенно начал приходить в себя. «Черт, да я бы превратился в фарш, если бы не броня». Ксинер была рядом и убедительно имитировала отсутствие сознания, или и правда его потеряла из-за удара. Неважно, все пошло по плану. Теперь осталось завершить все и остаться в живых. В сторону, откуда на нас напали, уже отправился прилив света, а вслед за ним мелькнула и человеческая тень. Это был тот самый охранник пика высокого уровня, Его целью было продержаться до прибытия Ломи или Ломингшинга с подкреплением, а мне, схватив Ксинер на руки, я рывком ветра увернулся от древесного копья, направленного мне в ногу. Сразу за этим куча лос попыталась схватить меня. Тут же ледяные цепи попытались им помочь, но лишь помешали друг другу. Но рано было радоваться. Не давая мне продохнуть, вокруг меня поднялся сильный шторм, слегка сковывающий мои движения, а я и без того с трудом соображал. Где-то же вдалеке раздавались взрывы, был слышен сильный гул и нечеловеческие крики. Черт, от защитника не было никакого толку. Хотя, учитывая, с чем он столкнулся один, было неплохо, что он выиграл хотя бы столько. Мне же нужно было думать совершенно о другом. Вновь используя рывок ветра вместе с сапогами ветра, я вырвался из шторма, избежав большую часть молний. Оставшиеся я поймал и частично поглотил своим молниевым контролем. Выбравшись из шторма, я продолжил подниматься вверх, бросив взгляд на поляну, где до сих пор валялась никому не нужная Лиаджи. Ха, ей или крупно повезло, или троица гениев специально не трогала ее. Неважно. Гораздо важнее то, что за мной по пятам двигалось три парня, использующие разные способы псевдополета. Ледяные платформы, воздушные платформы и огромное дерево, продолжающее быстро расти. Именно от него в меня полетела куча древесных шипов. Удивительно, как скорость и эффективность магии повелителя лесов выросла в лесу. Возможно, это потому, что здесь ему не требовалось тратить силы на выращивание растений. К счастью, увернуться от таких атак было несложно, а догнать меня тройка внизу не могла. Пусть это и было рискованно, но я использовал пространственные барьеры для создания точки опоры, что позволяло развивать скорость в разы большую, чем при обычном использовании рывка ветра. Что же касается трех старейшин и убийцы, то они добивали моего защитника, уже сильно раненого и спасающегося благодаря комбинации магии света, воды и земли. Не зря я выбрал этого парня, похожего на черепаху Чжао, в качестве моего сегодняшнего защитника. И когда мы приближались к высоте в 1 километр, вдалеке со стороны города появился силуэт, мчащийся на полной скорости в нашу сторону. Самая быстрая из старейшин клана Ло, Ло Мейли. Одним взмахом руки она осадила моих преследователей, создав водный цветок прямо подо мной. Вода, извергающаяся водопадом вниз с его краев, поймала всю троицу в ловушку, дав мне время перевести дух и спуститься в лес. Это была магия воды второй ступени высокого уровня, цветущая водяная тюрьма. Но трое старейшин и убийца из храма убийц не были настроены терпеть это вмешательство и переключили свое внимание с практически мертвого мага на нового противника. Тысячи огненных лепестков начали падать с неба на цветущую тюрьму, создавая большие бреши в ее защите и позволяя пойманной троице гениев продолжить преследовать меня. В тот же момент старейшина Владивосточных Хранителей, судя по тому, что я его никогда раньше не видел, создал звездное облако молнии, и с неба прямо на Ло Мейли обрушился огромный столб из молний. Но та легко увернулась от него, в ответ создав точно такой же, напав на старика-покровителя повелителя леса, что тоже готовил свою магию. Тем временем убийца создал еще одно небесное лезвие ветра, от которого старейшина Ло вновь увернулась, стремительно направившись на своих противников, выпуская большое облако яда, накрывшего значительную область. Если не путаю, то врожденный яд Ло Мейли вызывает головокружение и мешает выпуску магии. Если же ты недостаточно силен, то можешь потерять сознание и помереть из-за разрушения нейронных связей. Достаточно страшный яд. Повезло, что я не дал ей воспользоваться им. Я же тем временем скрылся в лесу на сверхзвуковой скорости, за пару секунд спустившись с огромной высоты. Если бы не куча рывков ветра, что амортизировали падение, мы с Ксинер разбились бы. Правда, из-за таких перегрузок ей и так было не очень хорошо. К сожалению, не успели мы отойти далеко, как вновь появилась куча лос, пытающихся схватить меня. Уворачиваться от них, когда голова и так раскалывается, было сложно, но я полностью сосредоточился на этом, иногда просто прорубая себе дорогу вперед. Надо было дождаться прихода Ло Миншинга с основными силами, группой магов высокого уровня из 5 человек. Этого должно было быть более чем достаточно для победы. Передвижение большего числа столь сильных магов не могло быть незамеченным Чен Ки, так что пришлось довольствоваться малым. Спустя пару минут погони за мной появился световой барьер, заблокировавший лозы. Тут же ко мне на крыльях подлетел Ло Ян, который быстро подлечил меня и забрал Ксинер с собой, отправившись дальше за Лиаджи. Послышалась пара взрывов, и к тому моменту, как я смог поднять голову, наблюдал за тем, как четверо магов высокого уровня с одной стороны стоят напротив старейшин-хранителей, а Ло Мейли, с ожогами, обморожениями и поврежденной рукой, вместе с Ло Миншигом блокируют убийцу. Меня же окружила троица гениев из Сибири, также переводя дух после долгой погони и готовясь к продолжению битвы. Как и было запланировано, нас четверых накрыло цветущей водяной темницей, что тут же покрылось льдом, становясь крайне прочной ареной, не дающей ни выбраться нам, ни попасть к нам ненужным магам. Я собирался разобраться со всеми хранителями сегодня, и для этого было ничего лучше, как убить всех их гениев одним махом. За пределами нашей импровизированной арены вновь возобновился бой, о чем свидетельствовали приглушенные звуки завывания ветра, рева пламени и треска молний. «Ну что, господа, пора закончить нашу небольшую игру», с уверенной улыбкой заявил я, разведя руки в сторону. «Я лично прибью тебя, и мне плевать на твой зуб дракона. Мне нужна только твоя голова», взревел повелитель леса, взмахом руки отправляя в меня кучу древесных копий, в то время как меня начало окружать бесчисленное количество лиан. «Ха, не так быстро», дружок, усмехнувшись, создал водяной барьер прямо передо мной. «Повелитель вод, ты моя добыча. Так все-таки ты предал нас, Тихон», цокнув языком, крайне раздраженно заявил повелитель бури. «Вначале избавимся от предателя, а потом, не забывай обо мне», крикнул я, взмахом руки создавая безумный танец молний вокруг моего двоюродного братца. Но, естественно, для него это было небольшой проблемой. Ловко уклоняясь от молний, он закончил создание огненного кулака девяти дворцов. Прямо подо мной земля начала трескаться, выпуская мощный поток пламени. Только вот это было бесполезно. Одним рывком я оказался рядом с Орловым, занеся ладонь над его шеей. Но он успел среагировать, и прямо перед моей рукой появился здоровый лист, похожий на лист лопуха, только намного прочнее и чем-то напоминающий кору дерева. Мне удалось пробить его, правда, пришлось тут же отступить, так как в меня уже грозилось попасть древесное копье, а повелителя леса и след простыл среди теней деревьев. Егор же в это время прикладывал максимум усилий, чтобы спастись от ледяных цепей Павла, быстро перемещающегося по ледяным платформам и уклоняющегося от воздушных шаров. Решив помочь ему, я быстро закончил создание шипа молниевой розы, который дополнительно напитал энергией, и отправил в предполагаемое место приземления повелителя бури. Естественно, мой трюк был раскрыт, и в ответ был отправлен порыв молниевых лезвий. Два заклинания столкнулись, раздался взрыв, а мне пришлось в спешном порядке ретироваться, переходя на сверхзвуковую скорость и обходя зажатого в угол парня со спины. Вновь сделав из руки подобие клинка, я попробовал проткнуть грудь братца, но тот успел слегка сместиться и призвать броню, так что, потратив значительное количество энергии, я лишь оставил большую царапину на его боку. Сам же был откинут его заклинанием ближнего боя. Надо как-нибудь выведать его секрет или создать аналог, больно оно удобное. Несмотря на скорость, на которой я был откинут, и временную потерю ориентации, я смог восстановить равновесие. Егор уже повелитель вот не дал возможности продолжить свою атаку и затянуть меня в долгое противостояние. Одной рукой Павел создавал водяные стрелы, а второй метель, покрывавшую область более 20 метров и закрывающую обзор братцу. Но это не могло остановить повелителя бури. Топнув ногой, он выпустил волну ветра, развеявшую как метель, так и стрелы, а сразу после и огненный кулак в отместку. И именно в этот момент в игру вернулся повелитель леса, загнавший один из теневых шипов в тень отвлекшегося Павла. Глава 424. Три сибирских гения. Финальный бой. Часть 2. Инь-Ян. Возвращение Орлова и попытка сковать повелителя вод были его самой большой ошибкой. Теперь я знал, где он находится, и не мог не действовать. В очередной раз развивая сверхзвуковую скорость, я пролетел мимо Тихонова, уже успевшего создать перед собой ледяную стену. К сожалению, долго он не продержится, если не сможет освободиться от шипа, но слегка коснувшись его и используя шок молнии, я помог ему. Теневой шип разлетелся, словно его никогда и не существовало, я же продолжил движение, сосредотачивая большое количество энергии молнии и ветра в своем кулаке.